Это очень такое ценное место. Второе вы найдете, кажется, 18 глава, я не помню точно, когда Ефесян застал не готовыми, Павел с ними беседовал, помните? Пойди, что-то им не хватает. Вот. А вы когда приняли Слово Господне, покаялись, вы приняли Дух Святой, вы даже не знали, есть ли Он. Вот он напрямую говорит о том, что есть разница между раскаянным человеком и уже принявшим Дух Святой. И вот когда Филипп, апостол Филипп, в Самаре проповедовал, и, наверное, проповедовал гораздо сильнее, чем мы сегодня делаем, потому что Библия говорит, там вообще был произведен первород глубочайший, там, говорит, одержимые освобождались, больные исцелялись, чародеи жгли свои книги и приняли самаряне Слово Божие. И что они еще сделали? Они крестились во имя Господа Иисуса. Что значит приняли? Покаялись. Человек, который слушал, но не покаялся, это не означает, что он принял. Приняли, стали последователями Господа Иисуса Христа. И завет с Богом заключили, крещение приняли. А Библия дальше говорит так. И когда апостолы в Иерусалиме услышали, что самаряне приняли Слово Божие, то помните, что они сделали? Они послали к ним Петра и Иоанна, чтобы они помолились о них, чтобы они приняли Духа Святого, ибо Он еще не сходил ни на одного из них. И думайте теперь, покаялись, приняли крещение, и эту работу произвел Дух Святой, и Он с ними пребывал, это однозначно, какого сомнения нету. Это были спасенные люди. Но апостолы знали полноту учения Господне. И они пришли туда. И что они сделали? Возложили руки на них, помолились. И когда они это сделали, сошел на них Дух Святой. И они стали говорить иными языками, пророчествовать и так далее. Поэтому, знаете, если мы непредвзято относимся к сами к себе, к своему знанию, если мы хотим знать его так, как надо, если будем читать Библию для того, чтобы знать все-таки, как правильно знать, то мы найдем, что это именно так. Поэтому, если мы говорим о том, что мы живем последние дни последнего времени, то нам очень надо заботиться о том, что пока еще есть время получить в свои сердца Дух Святой, чтобы не остаться пустыми. Вы поняли, о чем я говорю? Если лет 10-15 назад этот вопрос не стоял ребром, то сегодня он стоит. Потому что однажды, в одно мгновение, от среды отнимется Дух Святой, а внутри нету. И тогда кто поведет через трудное время? Вы уловили вот опасность вот именно нашего времени? Да, 100 лет назад, 20 лет назад. Ну что ж, с одной стороны, у Бога нет планов, чтобы кто-то был не крещен Духом Святым. Но мы хорошо знаем, что таких людей довольно много сегодня. И они спасенные люди. И не надо говорить, что их никакого будущего нет у них. Но тем не менее, это еще не то место, которое Бог предназначил нам, верующим. Поэтому теперь, когда мы не знаем, какое время может отняться от среды Дух Святой, хочется, чтобы мы сначала подумали хорошо, еще раз перечитали Священное Писание и молились о том, чтобы иметь его, чтобы то время суровое не застало нас врасплох. Потому что тогда не перед кем будет оправдываться. И не надо будет убеждать, а я крещен по вере. И опять повторяю старую мысль. Мы верим только до тех пор, покуда не получили. Когда мы получили, мы уже знаем. Мы верим до тех пор, покуда мы не получаем от Господа. Когда мы получаем, то мы уже знаем, то ли это будет исцеление, то ли это будет крещение Духом Святым, то ли какие-то другие вопросы мы решаем перед Господом. А вера нужна только до тех пор, покуда мы не получаем. И я повторю старую мысль, которая звучала и в прошлое время, что сегодня многие из нас уже давно не верят, что Бог есть. Они знают, что Он есть. Мы верим до тех пор, покуда не узнаем. Потому, как правило, во многих вопросах, и, наверное, процентов на 70, если мы имеем дело с Богом, то мы знаем, да, 30 и останутся на вере. Мы можем не увидеть города Иерусалима, мы просто верим, что он есть. Мы можем не увидеть апостола Павла, но мы верим, что он там. Будет то, что мы будем верить, и только после смерти увидим. А будут те вещи, которым будем верить на земле, а после знать будем, что это так. Сегодня многие из нас, чему раньше только верили, то сегодня вы уже знаете, потому что получали. И вера довольно часто, она приводит к знанию. Ну, конечно, когда церковь будет воскрешена с земли, вы читаете Священное Писание, вы помните, что мы говорили о том, когда берется церковь от земли по Священному Писанию. Вы помните, какой знак? А? Какой? При гласе Архангела и трубе Божией, при последней трубе. Но вот когда мы читаем, когда седьмая труба протрубила, то церковь была отнята от земли. Она не могла быть судимой. Вот если будете внимательно читать Священное Писание, то вы найдете, что до этого времени нигде речь не шла о суде Божьем. Речь шла только о великой скорби и о великих трудностях. А уже когда речь была связана с восхищением церкви, тогда уже появляется слово «суд». Потому что Бог не может судить мир до тех пор, покуда церковь будет на земле. И вот между скорбью и между судом Божьим есть разница. Скорбь от того, что дьявол на земле командует, а суд, когда Бог судит, изливает всем чашу гнева. Это вот как раз то, после седьмой трубы изливается всем чашу гнева Божия. Бог будет судить мир, судить народ израильский за их отступничество и судить язычников, которые имели полную возможность принять Христа, но отвергли. И им не будет никакого оправдания. Если не будет никакого оправдания тем, которые жили в наши времена, и почему-нибудь будет Павел говорит, мы сегодня часто говорим, но как Бог может судить тех людей, которые никогда не слышали о Христе, Евангелие не проповедовало? Павел говорит, что о силе Божией проповедует вся природа. Послание к римлянам, 1 глава. И Бог говорит, невидимое его, вечная сила и божество через рассматривание творений видимы, так что они безответны. То для людей последнего времени будет еще труднее оправдаться, невозможно. Потому что Библия говорит, будет проповедано Евангелие во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. На всех языках, на всех наречиях, для всех племен. И тогда придет конец. Поэтому здесь уже никто не оправдается. Поэтому Бог будет судить, будет изливать всем чаш гнева Божия. Но та часть народа израильского, которая есть в планах Божиих, приготовленные для царствования в тысячелетнем царстве, они останутся. Бог их сохранит от смерти. И некоторые из язычников, то что Библия так говорит, будут приходить на поклонение в Иерусалим со всех концов земли. И если, говорит, племя египетское не пойдет на поклонение в Иерусалим, Бог не даст дождя этому народу. Будет пасти их жезлом железа, значит, железной палкой. Когда-нибудь попадал вам железной палкой где-нибудь? Это очень такое неприятное ощущение. Деревянный и то хорошо чувствуется. А уже железный, он будет пасти их жезлом железным. И люди, в силу своей греховной природы, Даже тогда, когда дьявол будет связан и не сможет обольщать народы, они в силу своих греховных привычек, они будут склонны грешить. И Бог их будет воспитывать, будет пасти их жезлом железным. Ну а кто будет царствовать? Вы знаете, мне об этом трудно говорить, потому что, скорее всего, те, которые свою жизнь отдали за Христа, умерли мученической смертью. Скорее всего. Может быть, для них и написано, что на время этого тысячелетнего царства там возьми управление столько-то городов, помните? Но это такое, знаете, на этом нельзя обосновать, что это именно так и будет. И я совсем не утверждаю, что именно так. Может быть, это символический язык. Вполне возможно, и так будет. Все может быть. Ну, наверное, будет царствовать тот, кто какие-то особые имеет преимущества перед Господом в служении. Если Христос есть царь царей и Господь господствующих, то вы знаете, что Он пережил. Он пережил мученическую смерть. Поэтому я не утверждаю, что это будут те, которые свою жизнь отдали за Христа, но вполне возможно, что они. Поэтому Библия, в всяком случае, говорит так. Именно тех, которые свое свидетельство запечатывали смертью, они ожили и царствовали со Христом 1000 лет. Потому что даже Священное Писание говорит, что не все будут царями, да? Он поставил нас царями и тем еще и священниками. Хотя священник в некоторой мере и царь. И царь в некоторой мере священник. Если к нам относится, ну, одни по своему служению это священники. Другие это цари. Вы, наверное, не совсем понимаете, что я имею в виду. Царь. Это больше организатор. Это больше, который управляет чисто с такой стороны телесной. А священник – это тот, который воскурает фимиам перед Богом. И между ними разница большая. Хотя, как правило, они должны были действовать совместно. Один раз священник цару говорил, что ты делаешь. А после царь приходил, говорил, что вы храм не исправляете. Помните? Это вот были два айсберга в государстве. Особенно в теократическом, которым был Израиль. Там были две великие личности. Это был царь и первосвященник. Они были на верхушке. Все остальные структуры, они как-то подчинялись им. Каждая своему хозяину. В этом подчинении левиты были, у того были друзья, военачальники и так далее. Но все-таки между ними была разница. И были благочестивые цари, и были благочестивые священники. А Бог для нас сказал, что поставил нас царами и священниками. И мы будем царствовать где? На земле написано. Вот как раз то речь идет о том третьем царстве, которое приближается, притом очень быстро. Потому что если взять уже вечность, то там немножко не то написано о церкви. Вы помните порядок послания к коринфянам? Сначала церковь сочетается со Христом, а после что будет? Сам Сын покорится Отцу, и что будет дальше? И будет Бог все и во всем. Поэтому здесь две линии просматриваются, и они иногда неравноценные. Одно другим не заменишь, но Библия говорит и о том, и о другом. Потом у нас сейчас бат и путаница. Говорит, как так? У вечности, а там 12 раз в году будут плоды приносить. Какие может быть 12 раз в году, когда вечность? Библия говорит, и о некотором периоде времени жизни на земле, и говорит о вечности. Потому что те люди, которые будут восхищены, воскрешены Господом, им не надо будет жить здесь на земле. Там другое устройство. Не наше, а какое? Вот глаз не видел, ухо не слышало. И что? И на разум не приходило то, что Бог приготовил любящим его. Но, тем не менее, а нам Бог открыл это духом своим, живущим в нас. Вот поэтому многие ваши переживания и то, что вы видите, то, что вы рассказываете, вы просто-напросто не сможете рассказать так, чтобы люди, ну, хотя бы, ну, поверили вам. Вы не можете это пересказать. Такие вещи не пересказываются. И права Библии, которые говорят, что этого никто не знает, кроме того, Хто получає? Вот эти духовные вещи, они, ну, не обрисовываются нашими красками земными. Нельзя рассказать нашим языком человеческим, они гораздо глубже. И мы не говорим, и Бог нам не говорит, подобно. Вот, будет Царство Небесное, подобно. Этих подобно огромная масса в Священном Писании. И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту. Ну, это первое пророческое слово самого Бога, в котором он сказал, что между Богом и дьяволом будет происходить война непрерывная. И будут рождаться люди, но одни будут семенем Божьим благословенным, другие будут семенем дьявола. А вообще-то все сводится к личному столкновению дьявола и Христа. Тут как раз Христос и назван тем семенем. Помните, Павел говорил, если бы Господь не оставил нам семени, то мы были подобны Содому и Гоморре. Посланник Галатам, он прямо сказал, семя же – это Христос. Благочестивая линия мужей Божиих, через которые и Христос родился во плоти человеческой. Ну и другая линия сопротивления, дьявол пользовался людьми. И на Голгофе Христос его сразил в голову, а он его очень сильно жалил. Пята – это жизнь, это жизнь. И в течение жизни дьявол очень много неприятностей доставил Христу. И нам тоже доставляет немало огорчений. Но это просто пята, но он сражен в голову. А мы своей верой его поражаем в голову. Вот он часто, очень часто успевает, очень часто смущает, очень часто в грех попадаем. И для дьявола это победа. Для нас это трагедия. Но когда мы верим в силу крови Христа, он ничего сделать не может. Бог прощает и опять оживляет. И говорит, опять иди и расправляйся со своим грехом. Во время Ветхого Завета запрещенные грехи выводили за город, побивали камнями или сжигали. Там никаких шансов не оставалось после совершения греха одержать над ним победу. То в настоящее время, когда мы где-то падаем, если мы верим в любовь Христову и в силу его крови, то Господь нам прощает и что дает нам один шанс, еще раз иди и сражайся. Вы поняли разницу между тем временем и нашим? Но для этого надо мужество. Особенно для тех, кто переживает бескомпромиссную борьбу с грехом. И руки опускаются, и часто и разума не хватает, и надежда, кажется, оставляет. Все оставляет. Поэтому надо очень мужественным быть, чтобы верить. Может быть, это немножко, ну, не увязывается, не укладывается такая связка. Мужество, чтобы верить. Да, чтобы верить, надо иметь мужество. Особенно, когда будут очень трудные и честные времена. Надо иметь мужество. Вот почему когда-то Иисусу Навину Моисей говорил, будь тверд и мужествен. И что? И очень мужествен. И, наверное, довольно серьезное преимущество у того, кто имеет такое мужество. Не с людьми воевать, а с грехом. Иногда с людьми не хватает мужества, а с грехом тем более. Но Бог его дает, это мужество, для того, чтобы сражаться и побеждать. Поэтому эта вражда и сегодня наблюдается. И если мы держим внимание, вот это первое пророчество, когда мы просматриваем Библию, то мы тогда находим те прообразы, где действительно изображено в прообразах вот эта схватка Христа с дьяволом. Это Давид и Голиаф, помните? Как раз это было по вере он воевал. Он отказался от всякого оружия человеческого. Когда его Саул одел в свою одежду, он сказал, я в этом не привык. У него была пращавщина, камень, и все, и вера. И он пошел против Голиафа, именно вот так, с пращей, и 5 камней взял гладких из ручья. Но ему хватило только одного. Голиаф означает изгнание. Перевод на русский язык имени Голиаф – изгнание. Потому что дьявол – изгнанник с неба. Вы это, наверное, знаете. Вмазанный херувим, который был изгнан оттуда. Ну, я уже не раз говорил, вы, наверное, книжку читали. Он имел рост 6 локтей и пяди. 6 число человеческое, 7 число божественной полноты, а у него 6 и пяди. Да где-то между 6 и 7. Сильнее человека, но слабее, чем Бог. Там его очень много интересного написано. Но был поражен в голову. Чтоб бы не говорили, но ни в плечо, ни в сердце. Вот Авессалом был сражен, в сердце 3 стрелы вонзили ему. А Голиаф в голову был сражен Давидом. И была голова отрублена. Поэтому, когда у нас есть какие-то вопросы, непонимание с Новым Заветом, мы обращаем внимание на Ветхий Завет и что-то выносим оттуда. На чем-то обосновываемся, углубляемся и так далее. И это не ново. Так делал апостол Павел. Об этом я сегодня говорить не буду. Вы не раз об этом слышали. Здесь о Духе Святом я уже говорил. Какая разница между знать, что Бог есть, и верить в это? Ну, вы знаете, вопрос поставлен не очень тонко. Не совсем поставлен вопрос. Я думаю, что если вот начинать, как он здесь поставил, здесь можно запутаться. Говорит, и бесы веруют, и трепещут, да? Но бесы не только веруют, они знают. Они оттуда были свержены. Вот почему этот род не имеет прощения. Они прощения не имеют, потому что они знали. Вера всегда следует впереди. И знание – это уже укоренение. Люди очень ценят знание. И вы знаете, многие люди хотят головой постигнуть существование Бога. Знанием. Но это невозможно. Если Бог не захочет, чтобы его обнаружили, то никогда не проникнешь туда, в его сферы. Поэтому Бог дал нам веру в его слово. И когда мы верим и получаем от Господа, то уже мы не можем сказать, что я верю, а я знаю. Если у вас болит голова, и на основании Писания вы знаете, что Бог исцеляет болезни, почему вы начинаете молиться об исцелении вашей головной боли? Потому что у вас есть вера, что Христос хочет исцелять эти болезни. Но когда вы молились и получили исцеление, вам не надо верить, вы уже знаете. Это просто для еще большего утверждения в вере. Это то же самое, что вера и дела. Вы помните? Вера поспешила делам его, а делами вера что сделала? Достигла совершенства. Потому что если бы молились и не получали, как могла бы расти наша вера? Мы-то потому и растем верой, что мы молимся и получаем. Сначала мы верим, а потом мы уже знаем. Когда вы сегодня шли сюда на разбор, то вы верили, что он будет, правда? Потому что когда-то объявляли, что если Господу будет угодно, и будем живы, то мы будем на этом месте. А когда вы пришли и сегодня здесь сидите, зачем вам верить? Ну вы же знаете. Вы знаете, зачем верить, когда вы видите? А вот тому, что я говорю, надо вера, да, правильно. Поэтому всегда, ну, решивши один вопрос, вошедший в знание, мы всегда будем иметь возможность все равно верить. Все равно верить будем. Вот поэтому Христос очень часто ученикам и предоставлял в трудностях побыть. И они говорили, продолжали удивляться. Удивлялись, что он исцелял, удивлялись, что он изгонял демонов. А после, когда он сказал, море утихни и перестань, оно смог говорить, да кто же это в конце концов? Что и ветер, и море повинуются ему. Но когда они уже раз это увидели, то же не говорили, кто это, а в другом месте говорили, да. В другом месте опять продолжали говорить, что, ну как это может быть, да еще что-то. Но там, где они уже получали что-то, они уже верили тогда. Вот почему и в нашей жизни были, и есть, и будут проблемы, трудности, скорби даже, которых мы не хотим надо рассуждать даже. Но Павел сказал, что многими скорбями нам надлежит что сделать? Ну, никуда ж не денешься. Потому что если бы не эти скорби, то мы бы и не молились бы. А так они заставляют молиться нас. Поэтому иногда полезно и сохранять свои нужды и скорби. перестанем молиться и потеряем даже то, что мы имеем на сегодняшний день. Правда, это теоретически, на практике никто из нас не хочет быть в скорбях, и мы от них стараемся избавляться, но тем не менее они приходят в нашу жизнь. Потому что мы однажды просили: «Господи, научи нас молиться». Ну, хочешь научить молиться, на тебе проблемы, ты будешь молиться. А если тебе дать все необходимое, то ты забудешь вообще, зачем им церковь нужна. Ну, так же бывает. Мы наблюдали, допустим, за жизнью своей, за жизнью других людей. Проходили, покаялись, Бог помог, и забыли. И пошли опять туда же. А после приходят назад. Давайте помолиться. Начинаешь молиться, уже начинаешь кричать оттуда. Почувствовали, что жизни нет. Ну что ж вы раньше до этого допустили? Ну вы же получили спасение. Вы же явно почувствовали, что новая жизнь, другая атмосфера. Но подумали, что теперь я уже и без Бога сумею. Мы часто так и думаем. Вот если только вот эту проблему убрать из моей жизни, то все будет хорошо. И под этим все мы понимаем, что и Бога не надо будет. Ну и Бог дает, после проходит 2, 3 года, 5, идут назад. Уже с багажом большим, с проблемами. Ну а никуда не денешься. Никуда не денешься. Поэтому, наверное, очень хорошо, что Бог часто нас притормаживает, не дает нам то, что мы хотим иметь. И это хорошо. И мы часто ропщим. Почему у нее получается все, а у меня нет? Почему у него все получается, а у меня нет? Это еще вопрос, кто счастливейший? Тот, у кого все получается, или тот, кому Бог мешает, чтобы получалось, потому что знает, что это будет отступничество или еще что-нибудь. Поэтому мы не должны так мыслить стандартно, как люди мира мыслят. Если все хорошо, то и хорошо. А если плохо, то не всегда плохо в глазах Божьих плохо. Это может быть путь, метод, который для нас будет действенным, чтобы нас научить молиться, приближаться к Богу и так далее. Вы помните, что Иосиф любил своего брата ненародного Вениамина,